По рентгену? А что, не дали на руки? Дали. Дали, да. Снимок? Снимок. Дали. Присаживайтесь. Дали на руки бумагу. Да, на 11 минут. Рентгенолог посмотрел. Вообще без каких-либо. То есть искривления нет? Ну, по рентгену тут не видит он. Зато я вижу его так, когда вживую смотрю полость носа. По рентгену не видно, по рентгену нет искривления. Видите, не написал. А это вам бумажка или... Вам надо, я скопирую. Есть карточка? Не, я уже сфотографировал, не надо, не тратьте. Сидоров, да? Да. Как дела? Ну, лучше. А вот была у тебя? Я не помню, куда она. Просто если нет, то я что-то клеить. Вам надо. Нету? Возьмите тогда, будет карточка. Будете приходить другой раз с карточкой. Да, я помню. Или там, или терапевт, или мы. Ладно. Ну, так, а слышно, что у нас чуть-чуть еще остался? В смысле? А слышно? Видно? Что? Ну, слышно ли, что у нас чуть-чуть еще есть? По голосу? Да. Не знаю, по мне так нормальный голос. Да я тоже на спектрограмме смотрю, а нет ничего. Вторая форманта, частота вторая, все нормально. О, Господи. Нормально все. Четко, ясно. Перегородка при осмотре, ее искривление видно, оно присутствует. На снимке не видно, это нормально, так бывает. Иногда мы при осмотре оцениваем носовые ходы, все хорошо, просторно, а по снимку так наслаиваются косточки, что описывают как искривление перегородки носа. В любом случае, всегда мы смотрим на клинику и жалобы пациента. Если нос сейчас достаточно хорошо дышит и вас не беспокоит, считайте, что у вас перегородка ровная, забудьте это чисто. Мы не можем быть идеально симметричными. Даже левая половина, правая может отличаться. Ухо одно, там чуть-чуть оттопырено больше, к примеру, и так далее. Так и в носу перегородка. Чуть-чуть куда-то что-то, где-то гребешок, где-то шипит. Не надо зацикливаться. Я уже пожалела, что он сказал. Вы накрутили себя, заволновались на пустом месте. Все нормально. Пока живем с такой перегородкой. Не все. Нос попшикали, легче стало, отлично. Ну да, вроде бы. Флексоназа продолжать. Ну, флексоназа на месяц сколько делать. Понятно? А, ну все, тогда. Вас с Новым годом поздравляю. Вот вам подарок. Ого, спасибо большое, очень да. Приятно. И вас тоже с наступающим спасибо, здоровьем. До свидания. Да. И вам всего хорошего. Вы на какое время?